«Я уже списал дело на самоубийство», — сказал он. «И единственное, что меня беспокоило, это отсутствие предсмертной записки. Теперь мы ее получили». Он махнул рукой в сторону дома Клюга, и на лице его появилось сердитое выражение. «Но этот тип не только написал записку, но и запрограммировал ее в своем чертовом компьютере вместе с целой кучей видеоэффектов. Я, положим, давно уже не удивляюсь, когда люди выделывают всякие сумасшедшие вещи. Достаточно всего повидал. Но, услышав, как компьютер играет церковный гимн, я понял, что здесь убийство. Сказать по правде, мистер Апфел, я не думаю, что это сделали вы. В одной только моей распечатке несколько десятков мотивов. Может быть, он шантажировал соседей. Может, именно так он купил себе всю аппаратуру. Опять же, люди, имеющие наркотики в таких количествах, редко умирают своей смертью. Мне предстоит много работы, но я узнаю, кто это сделал». Он пробормотал что-то о невыезде и ушел. «Вик!» – произнес Хал, и я взглянул на него. «Я насчет распечатки. Я был бы тебе благодарен. Они сказали, что сохранят все в тайне. Ты понимаешь, о чем я?» Только тогда я заметил, что у него глаза, как у таксы. «Отправляйся домой, Хал, и ни о чем не беспокойся». Он кивнул головой и двинулся к выходу. «Не думаю, что все это получит огласку», — сказал он. На самом деле, конечно, вышло наоборот. Возможно, это случилось бы и без писем, которые начали приходить через несколько дней после смерти Клюга. Писем со штемпелями Трентона, штат Нью-Джерси, переданных с компьютера, который так и не удалось проследить. О том, что Клюг лишь упомянул в своем завещании, в них говорилось во всех подробностях. Тогда, однако, я ничего об этом не знал. После того, как ушел Хал, я залез в постель под электроодеяло, но никак не мог согреть ноги. Вставал я только, чтобы сделать сэндвич или полежать в горячей ванне. Несколько раз в дверь стучали репортеры, но я не отзывался. На следующий день я позвонил Мартину Абрамсу, адвокату. В телефонном справочнике он значился первым и договорился, что он будет представлять мои интересы. Он сказал, что меня, возможно, вызовут в полицейский участок. Я ответил, что никуда не поеду, проглотил две капсулы дилантина и завалился в постель. Раз-другой с улицы доносилось завывание сирены. И еще я расслышал крик. Кто-то с кем-то громко спорил. Усилием воли я заставил себя не высовываться. Да, любопытство мучило меня. Но вы сами знаете, что случается с любопытными. Я ждал возвращения Осборна, но он все не приходил. Дни шли, превращаясь в неделю, и за это время произошло только два события, достойных внимания. Первое началось со стука в дверь через два дня после смерти Клюга. Я выглянул из-за занавески и увидел припаркованный на обочине серебристый Феррари. Разглядеть, кто стоит у дверей, я не мог, и поэтому спросил, кто там. «Меня зовут Лиза Фу», — ответила какая-то женщина. «Вы меня приглашали». «Я вас не помню». «Это дом Чарльза Клюга?» «Нет, вам в соседний дом». «О, извините!» Я решил предупредить ее, что Клюга уже нет в живых, и открыл дверь. Женщина обернулась и улыбнулась совершенно ослепительной улыбкой. Просто не знаю, с чего начать описание Лизы Фу. Помните то время, когда с газетных страниц не сходили карикатуры на Хирохита и Тодзио? А «Таймс» без всякого смущения употреблял слово «джаб». Маленькие человечки с круглыми, как футбольный мяч, лицами, уши, словно ручки от кувшинов, очки с толстыми стеклами, два больших, как у кролика, передних зуба и тоненькие усики. Если не считать усов, то она просто сошла вот с такой карикатуры. Очки, зубы. На зубах стояла скобка. Они напоминали клавиши пианино, обмотанные проволокой. Ростом она была 5 футов и 8 или 9 дюймов, а весила не больше 110 фунтов. Я бы сказал даже 100, но добавил по 5 фунтов на каждую грудь. настолько большую при ее тоненькой фигурке, что надпись на майке читалась как «Пок Лайф». И только когда она поворачивалась боком, я мог разглядеть две буквы «С» по краям. Лиза Фу протянула мне изящную тонкую руку. «Похоже, мы некоторое время будем соседями», — сказала она. «По крайней мере, пока я не разберусь с этим логовом дракона на соседнем участке». Если у нее и чувствовался какой-то акцент, то скорее из долины Сан-Фердинанда. «Очень приятно». «Вы его знали?» «Я имею в виду Клюга. Так он, по крайней мере, себя называл». «А вы думаете, это его не настоящая фамилия?» «Сомневаюсь. Клюг по-немецки означает «умный», а на жаргоне хакеров это «хитрец» или «ловкач», что к Клюгу относится в полной мере. Хотя серый процессор у него определенно барахлил». Она многозначительно постучала пальцем себе по виску. «Вирусы, фантомы и демоны выскакивают каждый раз, когда люди из полиции пытаются подключиться к его системам. Матобеспечение потухает, битовые корзины переполняются». Она говорила и говорила, но для меня все это звучало как суахили. «Вы хотите сказать, что в его компьютерах прячутся демоны?» «Точно!» «Тогда им нужен будет изгоняющий злых духов». Она ткнула большим пальцем себя в грудь, показав одновременно еще полакра зубов, и сказала: «Это я и есть! Однако мне надо идти. Заскакивайте повидаться в любое время».